Написала Зойка мне письмо, а в письме два слова: не скучай. Мы расстались с ней еще весной, а теперь февраль, пора встречать. И пускай не ходят поезда в наш забытый Богом уголок. Разве же тебя моя беда не зовет на северо-восток? Зойка, когда я на тебя смотрел, Зойка, я задыхался и бледнел. Зойка, ты плоть и кровь моя была, любовь мою ты продала. Как любил я Зойку одевать, ей, что ни надень, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся барыге под лицу. Для нее я песни сочинял и дорогу к дому позабыл. Для нее я жил и умирал каждый день под небом голубым. Зойка, тебя ничем не удивишь. Зойка, я мог купить тебе Париж. Зойка, шампань несли нам в номера, но это было все вчера. Сердце не оттает, ну и пусть. Отогрею руки у костра. На холодных струнах моя грусть будет петь до самого утра. Ну а Зойка жаркая, как ночь, та, в которой были мы вдвоем. Пусть гуляет, коль ей не вмочь, пусть торгует телом и теплом. Зойка, я завязать хотел не раз. Зойка, но камень мой всегда алмаз. Зойка, я не жалел, я не копил, как я хотел, так я и жил. Ах, Зойка, когда я на тебя смотрел, Зойка, я задыхался и хрипел. Зойка, ты плоть и кровь моя была, любовь мою ты продала.